«Чувствую, развинтился так, что не хочется есть», — удрученно проговорил Валерий. Выпил ложку рыбьего жира и запил стланниковым отваром. «Даже снится эта отрава!» Взял осколок зеркала и принялся рассматривать зубы. «Выпил этого барахла не одно ведро, а зубы шатаются все как один и навеки подвешены гири. Ну а как у тебя, брат, только?» — повернулся он к Белоглазову. «Пока валялся с ногой, нажил цингу. Десны распухли. Но вот что-то еще и с ногой». Он задрал штанину. На сизовато припухшей коже краснели маленькие бугорки. «Цинга!» — уверенно определил Самсонов. «У нашего Юткина с такого началось, а потом стянуло руки и ноги». «Не допущу!» — уверенно заявил Белоглазов и снял с гвоздя шубу. Колосов натянул телогрейку и пошел к двери. «Ну что, до скалы, Валерий? 6 километров в один конец? Ну нет, брат Юрка, это не для больных. С твоей мордой и здоровьем оно, конечно. Черт, не берет тебя никакая холера, позавидуешь», — проворчал Самсонов. «Мы куда-нибудь поближе». Нога ныла, но Колосов старался шагать быстро и легко. Только когда выступ скалы скрыл поселок, он остановился и снова стал массировать коленку. Дальше он пошел осторожно и медленно. Конец апреля. В Москве тепло, а тут еще лежал нетронутый снег, хотя весна чувствовалась повсюду. Приподнялись кусты стланника. Почки тундровой березки набухали и серыми полями темнели по берегам. В кустарнике перекликались куропатки. В распадке таковал глухарь. Когда Юрий повернул обратно, солнце бросило первые лучи на вершины сопок, и они вспыхнули, словно хрустальные колпаки, освещенные изнутри. Белый снег в пойме реки казался голубым. День разгорался весенний и теплый. Не успело взойти солнце, как морозная дымка сбежала с тайги. Над крышами поселка заструилось тепло. Юрий отдохнул на обочине дороги и стал подниматься по тропинке. Около землянок геологов на линде упряжки грузили вьючные ящики, инструменты и тюки. Поисковики уходили в поле. В бараке старателей шли спешные приготовления. Поселок оживал, шумел и готовился к лету. У раскрытых дверей с палочками-костылями сидели больные и подставляли распухшие лица весеннему солнцу. Солнце заглянуло в окно электростанции и заблестело на медных трубках масло насоса двигателя. Колосов подтянул гайки, положил ключ и вытер лицо. «Кажется, все», — проговорил он себе под нос, провернул маховик и улыбнулся. Все было закончено в срок. Экскаватор готовили для работы на прииске, и Краснов прислал на подводах в разобранном виде нефтяной двигатель. За дверями Сологуб распоряжался погрузкой котла. Полтора десятка оленей, запряженных в специальные сани, спокойно ожидали. «Да, надо для запуска принести немного бензина», — вспомнил Колосов и, взяв бидон, быстро пошел на радиостанцию. Новый начальник Каравашкин, пожилой сухощавый человек, сидел на крыльце в обрезках валенок и дремал. Из двери ударило запахом бензина. Моторист дремал над радиатором движка. Николай сидел за ключом и отбивал стремительные знаки морзянки. Койки, очевидно, не убирали давно. На столе пустые консервные банки, куски хлеба, бутылки с экстрактом. В углу старая обувь и прикрытый веником мусор. «Ну как, старина, воюем?» — крикнул Юрий, стараясь перекрыть трескотню движка. Николай покосился и махнул рукой. Наконец он бросил ключ, закрыл папку и выключил рубильник. Движок рванулся и сразу заглох. Моторист тут же завалился на топчан. Николай, не сгибая колени, старческой походкой добрался до постели. «Как видишь, разлагаемся на ходу. Не станция, а морг!» И он показал глазами на фигуру начальника. «Ходить, друг мой, надо, много ходить. Скажу тебе по секрету», — Колосов понизил голос до шепота. Тут один парень куда раньше тебя заболел.